Глава 4. Василина. Меня весь вечер потряхивает. Подскакиваю на месте, стоит услышать шум за окном. Но маньяк не возвращается. Оставил меня в одиночестве. Постоянно набираю маме, но та не отвечает. Словно полностью вычеркнула меня из жизни. Это уже не в первый, не в последний раз. Но я надеялась, что сейчас все будет по-другому. Ведь я переезжаю жить к маме. Она обещала забрать на вокзале. Помочь обустроиться. А вместо этого кинула меня, как обычно. Хорошо, хоть адрес дала, правильный. Проверяю по картам, но те не врут. Я в нужном доме, никакой ошибки. Этот незнакомец чуть не заставил меня... От одного воспоминания о его мощном агрегате, настойчиво бьющем меня по губам, что-то внутри предательски сжимается, переворачивается, скручивается... Чувствую себя ужасно грязной и запятнанной. Забираюсь в кресло в гостиной, сжимая пальцами нож. Если он вернется, то я буду готова к обороне. Ушла бы, да некуда. Значит, буду бороться до конца. Только быть начеку очень сложно. Глаза слипаются из-за усталости, утягивает в сон. И вскоре сама не замечаю, как проваливаюсь в царство Морфея. Мне снится незнакомец. Его наглое, развязное прикосновение, цепкий взгляд, кожу жжет от его близости, порочного шепота. Во сне я бегу от него по каким-то темным коридорам, но мужчина каждый раз ловит меня, прижимает к себе. А после... Чёрт! Обреченно стану, окончательно просыпаясь. Я вся в поту, шея влажная, и не только она. Между ног тоже как-то непривычно мокро. «Господи, да что со мной такое?» За окном начинает светать, а я чувствую себя совершенно разбитой. Тело затекло от неудобной позы, а в голове сплошная каша. Едва собираю мысли воедино, когда понимаю, что опаздываю в университет. Первый учебный день. Новые предметы, новые знакомства, новая жизнь. Я думала об этом, мечтала, когда подавала документы. Представляла, как в столице все изменится. Получу лучшие знания, чтобы после вершить правосудие и засаживать таких, как вчерашний маньяк, в тюрьму. По всей строгости закона. Ошибся он, видите ли, перепутал меня с другой девушкой. Неужели настолько был пьян? Ни за что не поверю. Меня потряхивает от злости, когда я исследую дом. Стараюсь найти спальню мамы, чтобы переодеться. У нас один размер, это удобно. Мама часто дарила мне свои старые вещи, брендовые, которые ей уже не нравились. А вчера весь мой чемодан украли, выхватили прямо из рук и скрылись в толпе, оставив меня ни с чем. Хорошо, хоть свой портфель с документами был за спиной, его я сохранила. «Серьезно?» Рассматриваю гардероб мамы и не представляю, как пойду в этом в универ. Все короткое, облегающее, словно одежда подростка, а не взрослой женщины. И мне ведь еще прилетит за это, что копалась в вещах без спроса. Будто она соизволила ответить. «Ладно, бусинка, прорвемся!» Мне часто повторяла эта бабушка, утешая в сложные моменты. Шепчу себе под нос эти слова, заставляя взбодриться. «Это ведь всего на раз, а дальше я что-то придумаю». Подумаешь, платье облегает, как вторая кожа, и выставляет на показ мои ноги, едва прикрывая ягодицы. Зато без декольте. И темно-синий цвет оттеняет волосы. Плюсы. Главное держаться за плюсы. Нахожу связку ключей в прихожей, радуюсь, что не придется потом ночевать под дверью. И со всей скорости лечу в университет, чтобы не опоздать на первую пару. Уголовное право – один из самых важных предметов. Мне нельзя облажаться. В аудитории пусто, всего несколько студентов. Я успеваю скользнуть на верхний ряд, пока не появляются остальные. Стараюсь оттянуть ткань платья, прикрыть голые ноги. Мне кажется, что любой желающий сможет рассмотреть цвет моего белья. Какой позор! «Это моя парта!» Звонкий голос разносится справа, заставляя вздрогнуть. «Пересядь!» «Но я думала, что каждый сидит там, где хочет». «Именно! Я хочу сидеть тут!» Блондинка повышает голос, привлекая чужое внимание. У меня начинает гореть лицо от смущения, пробирать неловкостью. Не хочу пересаживаться, проигрывать. Но и спорить с этой девушкой не смогу. «Ты новенькая или забывчивая?» Блондинка щурится, упирая ладошками в парту. «Это мое место, все знают, поэтому...» «Лера, угомонись!» Бросает кто-то из парней. «Себя угомони, ты... шухер!» Слышится сдавленный шепот. «Шум пришел!» Девушка вдруг замолкает, падает со мной рядом. Толкает в бок, заставляя подвинуться. В аудитории повисает тишина, будто сам ректор зашел. Но нет, обычный преподаватель. Молодой. Хотя я только его спину вижу, пока мужчина пишет что-то на доске. Пальцы у него красивые, и рельеф мышц пробивается сквозь дорогой костюм, так и зависая на его точёной фигуре, приоткрыв рот. Надо бы себе подзатыльник отвесить. Нашла, о чем думать. Плохие, неправильные мысли. Отворачиваюсь, чтобы не смотреть. Не позволить взгляду скользнуть ниже по пояснице прямо к... «Красивый, да?» Блондинка Лера хмыкает негромко. «Красивый». Так бы и смотрела на его подтянутую, упругую. Когда красавец-препод разворачивается, у меня перехватывает дыхание. «Быть не может. Мне точно показалось. Я, должно быть, схожу с ума, потому что... мне чудится, что это вчерашний маньяк. Да-да, тот самый, что чуть не изнасиловал мой ротик». Тот, на чью задницу я только что пялилась, улыбается и небрежно поправляет растрёпанные темные волосы. Такой спокойный, сосредоточенный. А у меня сердце в приступе заходится от того, как мужчина смотрит прямо на меня. И я дышать не могу, настолько этот взгляд пронзающий, серьезный, порочный, будто догола раздевает. «Представляюсь для тех, кто меня еще не знает или забыл за лето». Мужчина усмехается, когда по аудитории разносятся смешки. «Только мне совсем не весело». «Меня зовут Владислав Романович. Я буду преподавать у вас уголовное право. С несколькими счастливыми группами встретимся на практических». Препод говорит что-то еще. Про экзамены, оценки, встречи. А у меня в голове белый шум. Слежу за тем, как двигаются губы мужчины, а уловить смысл не получается. Это точно он. Ошибки быть не может. Вчерашний псих, который касался меня, прижимал, чей вкус до сих пор фантомно ощущается во рту. Но как? Как этот маньяк оказался моим преподом?